После многих и бурных встреч, совещаний, горячих дискуссий экономический отдел подготовил предложение по совершенствованию управления народным хозяйством страны. По сути, они являли собой достаточно серьезно разработанную концепцию. Она, одобренная Политбюро, предвосхитила, по-своему, конечно, с учетом времени и политической ситуации, все грядущие экономические реформы. Эта концепция была направлена на подсказываемые жизнью существенное перераспределение прав и функций между различными звеньями и уровнями хозяйственного управления, что обеспечивало бы динамичное и стабильное движение к намеченной цели. Борьба же программ новаторов и консерваторов в конце 80-х и в начале 90-х годов сыграла роковую роль в расколе общества, его экономики, всей страны, нашего общего, не очень обустроенного, но родного дома. В упомянутой же концепции ставились вполне актуальные и по нынешним временам вопросы. Главный из них – соотношение функций республик и центра. Мы уже тогда ясно понимали, что он взвалил на себя все, что можно и нельзя, нужно и не нужно. Перегруженный центр, естественно, не справлялся с управлением всем хозяйством, с оперативным решением бесчисленных проблем, непрерывно возникающих в процессе производства и взаимодействия предприятий и организаций на гигантской территории страны. Намного возросшие масштабы народного хозяйства, резкое усложнение его структуры, стремление регионов к экономической самостоятельности, реально начавшееся постепенное увеличение прав предприятий требовали изменения отношений центра и регионов, министерств и предприятий. Безвозвратно ушло в прошлое то время, когда из единого центра можно было обеспечивать разливку стали на Урале, производство автомобилей на Волге, строительство детских садов в Приднестровье, выпуск спичек в Коми. Да, то, что хорошо функционировало в определенных исторических условиях, когда объективно нужна была жесткая централизация, сегодня вступило в противоречие с самой жизнью. Когда-то я прочитал труды Джефферсона, автора проекта Декларации независимости США, третьего президента страны. Приводимые ниже слова, сказанные им 200 лет назад, ярко отображают споры о распределении полномочий центра и регионов. Правительство становится хорошим не в результате консолидации или концентрации власти, а в результате ее распределения. Если бы указания о том, как сеять и когда жать, поступали к нам из Вашингтона, то мы вскоре остались бы без хлеба. Именно благодаря последовательному разделению ответственности, нисходящей от общей к частной, можно наилучшим образом обеспечить руководство выполнением массы людских дел для всеобщего блага и процветания. Мы предлагали оставить за центром только управление базовыми отраслями экономики, составляющими ее каркас, но ни в коем случае не ломать его, не растаскивать по частям. Рухнет каркас, значит, рассыплется экономика. Она и держится на базовых своих отраслях. Но все, что непосредственно связано с жизнью и бытом людей, по нашему мнению, следовало передать в ведение республик. Скажем, легкая промышленность. Ну, в самом деле, почему Москва должна определять, сколько колготок или рубашек положено выпускать на какой-нибудь фабрике в Днепропетровске? Или сельское хозяйство? Неужто ничему не научили нас тотальные посадки кукурузы? Может, на месте лучше знают, когда и что сеять, поливать и жать? То же самое можно сказать о строительстве, о местной промышленности, о многом еще. Центр всегда напоминал мне перегруженный самосвал, который буксует в дорожной грязи. Разгрузить бы его, но, как говорится, тяжко нести, да жалко бросить. Мы предлагали разгрузить, чего ж буксовать, бензин жечь, ехать ведь надо. Перед нами, кто ломал головы и копья над концепцией, остро стоял вопрос России. Конечно, мы тогда и не помышляли вторгнуться в область большой политики, Но экономическое бесправие Российской Федерации нас очень беспокоило. Не было в России своего центрального комитета партии, это бы еще можно пережить. Но вот призрачные функции и еще более призрачные влияния Совета министров РСФСР на жизнь республики требовали, на наш взгляд, быстрого и кардинального вмешательства. Как мог российский Совмин всерьез вырабатывать экономическую политику в применении к какому-либо краю или области, если там царили крайкомы и обкомы, подчиненные непосредственно ЦК КПСС? Они в то время определяли на местах все, были прямыми и жесткими рычагами всесильного центра. О роли республиканских же министерств и говорить не приходится. Но вот чем занимался МИД РСФСР, например? Ответ ясен – ничем. Оно посильно дублировало приказы старшего союзного брата. А Министерство коммунального хозяйства? Оно вообще влачило сиротское существование, поскольку у него и брата в союзном правительстве не было. Можно было бы воспользоваться тогдашним стереотипом мышления и предложить создать российский ЦК партии, замкнув на него обкомы и крайкомы, как это было на Украине, например, или в Казахстане. Там областные лидеры республиканские ЦК миновать не могли, попробовали бы только. Заодно и роль республиканских министерств у них заметно выше была. Но было очевидно, что в применении к России этот путь проблему достаточно кардинально не решит. Во-первых, в 60-х годах уже существовало бюро ЦК по РСФСР, ничего толкового не сделало, да и сделать и не могло, и бесславно скончалось. Во-вторых, большинство из нас не очень понимало, почему партийные комитеты вообще должны руководить конкретной хозяйственной деятельностью. Другое дело, что в их задачу рано или поздно будет, надеялись мы, входить в выработка экономической политики, в том числе и в регионах. Поэтому мы предложили иной путь. Образовать на территории РСФСР крупные экономические районы, например, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, которые объединили бы по нескольку областей и краев. Основной целью этого предложения было усилить кооперацию в хозяйствовании, избавиться от раздробленности в нем, от непродуктивного дублирования как производства, так и управления им. Прошли годы, и вот я читаю о создании Уральского экономического региона. Не без горечи думаю, вроде бы осуществляется наша идея, да только не по доброй воле и здравому смыслу, а от отчаяния, чтобы оградить хозяйство Урала от катастрофического распада хотя бы внутренних связей. Затем прошел большой шум от попытки создания Уральской республики. Не знаю, чего здесь было больше, или стремление к экономической интеграции внутри региона, или попытки выравнивания экономических условий с бывшими автономными республиками, или тонкого давления российского центра на их непозволительную самостоятельность. Идеи о создании подобных образований появляются периодически то на Дальнем Востоке, то в Восточной и Западной Сибири. Выходит, время подтвердило правильность наших предложений. Но если тогда проблему можно было решить организованно и сравнительно спокойно, хотя и преодолевая известное сопротивление, то сейчас это проходит спонтанно и болезненно. Однако наша свежая по тем временам идея была категорически отвергнута в первую очередь самим Тихоновым, а он, напомню, возглавлял комиссию Политбюро по совершенствованию управления народным хозяйством. Обидно, но понятно. Нарушать привычное было для него, к тому времени уже почти 80-летнего, делом трудным, да и не хотел он выступать против мнения сильных и влиятельных оппонентов. А то, что серьезные противники у этих предложений имелись, для нас не являлось секретом. В первую очередь ими были руководители обкомов и крайкомов, их покровители в ЦК. Создание экономических территориальных образований резко ограничило бы их возможности прямых отношений с партийным центром, с ЦК. Ведь на местах сидели люди, для которых хозяйственная база области или края была надежной опорой власти. Отбери у них такой рычаг, с чем они останутся. И эти люди прекрасно понимали, что их руководящая роль по существу только на экономике и держится. Где-то на лесе, где-то на угле или нефти, где-то на стали или прокате, где-то на пшенице и ржи. Да они никогда не станут добровольно объединяться в какие-то районы. В общем, субъективизм и элементарные личные интересы в очередной раз взяли верх над объективной необходимостью и здравым смыслом. Я часто думаю, а примем мы тогда эту концепцию создания мощных экономических территориальных структур с большими правами, возможно, и не было бы причин для объявления через 6 лет поспешной и непродуманной суверенизации России. Не было бы этого толчка для расчленения СССР, не была бы заложена мина замедленного действия и в собственном российском доме. И мину эту нынешние власти страны уже 4 года пытаются всячески обезвредить. Но ее часовой механизм, к сожалению, действует, и не дай бог, чтобы его стрелки дошли до красной черты. Что ж, тему создания таких районов мы спрятали тогда в подтекст. Мол, требуется дополнительно проработать вопросы управления народным хозяйством в РСФСР. Сделали бюрократически традиционно, чтобы только застолбить тему, не убить ее навсегда. И записка с предложениями, подписанная Тихоновым и членами комиссии, ушла на Политбюро. Там, без особых обсуждений, тогда заседания больше 2 часов не продолжались, поскольку Черненко и это время с трудом выдерживал, одобрили, как я уже писал, нашу работу и рекомендовали положить ее в основу дальнейших шагов. Это была победа. Почему я так это оцениваю? Да потому что мы столкнулись с невозможностью расширять экономический эксперимент без реформирования всей управленческой машины. Особенно ее несовершенство стало мешать, когда мы заговорили об ускорении научно-технического прогресса. В книге еще много раз прозвучит это слово «ускорение». Поэтому я хотел бы довести до сведения читателя, откуда оно взялось и когда вошло в обиход. Термин «ускорение» родился в дни, когда мы в ЦК и Тихоновской комиссии знакомились с предложениями Госплана СССР о перспективах развития экономики в 12-й пятилетке и до 2000 года. Тогда этот термин был применен только к социальной сфере. Хозяйство страны находилось в таком состоянии, что ускорение по всем направлениям его попросту убило бы. Все это понимали, никто с этим не спорил, и здравомыслящие люди прекрасно сознавали, что ускорять все и вся и создавать соответствующие приоритеты – дело абсолютно нереальное. И странными кажутся мне все последующие обвинения в адрес правительства в том, что оно выдвинуло якобы идею тотального ускорения. Иногда удивляешься логике критиков. Вчера они обвиняли Рыжкова в том, что он сдерживает Горбачева в его великих свершениях, а сегодня ему приписывают то, от чего он спасал страну, стремился удержать коней, чтобы не понесло. Передергивание фактов – любимое занятие иных писателей. А речь-то шла всего лишь о коррективах к госплановским предложениям по социальной сфере, особенно по ее материальной базе. Определяя жизнь страны на такой длительный период, нельзя было согласиться с тем, чтобы решение социальных вопросов снова уходило за далекий горизонт. Ведь мы чувствовали, что народ устал выполнять государственные задачи за счет своего благополучия. И мы понимали необходимость ускорить темпы строительства жилья, детских садов, магазинов и тому подобное. Вот сюда-то, в социальную сферу, на нужды людей мы и собирались перебросить дополнительные ресурсы, ускорить ее развитие. Нет, господа, критика не по адресу. Обратите ее тому, кто своей спешкой и метаниями, громкими и трескучими фразами подталкивал страну к всеобщему и нереальному ускорению ее развития. После избрания генсеком Горбачев стал активно ездить по стране, раздавать обещания, причем, учитывая состояние экономики, несбыточные. От правительства требовалось, чтобы оно эти обещания исполняло и побыстрее. Вот это сакраментальное «побыстрее» и рождало неразбериху в отечественном хозяйстве. Экономика держится на предсказуемости, на холодном и точном расчете. Она не терпит залихватских рывков и дерганий по любому поводу и в любую сторону. Трудно в реальной жизни отделить политику от экономики. У нас всегда первое бежало впереди второй. Но одно дело, когда вырабатывается концепция развития экономики под определенные стратегические цели, и другое, когда концепция калейдоскопически меняется во имя сиюминутных, зачастую просто популистских целей. Идея широкомасштабного ускорения без создания необходимых экономических условий для этого является прямым следствием непоследовательности и поспешности, присущих характеру Горбачева. Второе направление, где, на наш взгляд, было необходимо ускорение, это темпы научно-технического прогресса. Ни для кого не являлось секретом, что мы, располагая огромной производственной мощью, высокообразованным населением, занимая передовые позиции в военно-промышленном комплексе, космосе и ряде других направлений, вместе с тем проигрывали в научно-техническом отношении во многих сферах. Глубокие фундаментальные теоретические разработки академической и отраслевой науки не находили широкого применения в экономике. Возникла парадоксальная ситуация. Страна, располагающая огромным, просто гигантским научным потенциалом, не могла его реализовать. За нашими разработками и их авторами охотились иностранные фирмы, а мы у них же покупали технику и изделия, впитавшие в себя достижения отечественной науки. Было совершенно ясно, что в основе невостребованности разработок наших ученых и специалистов лежит несовершенство экономического механизма. Он просто не воспринимал всякие новшества, отталкивал их. Создание органически нацеленного на научно-технический прогресс НТП, прошу позволить мне использовать эту аббревиатуру для краткости, экономического механизма и было ключом к решению этой задачи. Конечно, точнее было бы говорить не об ускорении научно-технического прогресса, а о создании условий для его нормального развития. Если бы такая организационно-экономическая и правовая работа велась своевременно и систематически, прогресс ускорялся бы сам. Но уж такое время было, не могли обходиться без громких слов. А что касается НТП, то для него существовал даже термин «внедрение», связанный в моем представлении с неким насильным всучиванием чего-то ненужного. Впрочем, раз уж мы живем в стране безнадежно кривых зеркал, то это вполне логично. Один пример. Разработанный Уралмашем в бытность мою директором метод непрерывной разливки стали давал 10% экономию металла. В масштабах металлургии страны огромные цифры. В 1984 году, о котором здесь идет речь, в СССР разливалось по этому методу 13% стали. А в Японии, куда наш завод в начале 70-х годов продал лицензию, 79%. Надо ли комментировать? Совсем небольшое личное отступление. Мы с женой Людмилой Сергеевной закончили Уральский политехнический институт, четверть века работали на Уралмаше. Оба мы инженеры-механики. Работая на таком гиганте, прекрасно понимали, что без развития отечественного машиностроения научно-технический прогресс в стране невозможен. Вернусь к упомянутым установкам непрерывной разливки стали. Такое оборудование было спроектировано и изготовлено на заводе, затем прошло боевое крещение на Новолипецком металлургическом комбинате, где директором тогда был Серафим Васильевич Колпаков, впоследствии министр черной металлургии СССР. Действительно боевое, так как было много руководящих специалистов в Москве, которые больше верили иностранным фирмам, чем нам. И только мудрость Косыгина позволила создать прогрессивное направление в отечественной металлургии. За эту работу я вместе с группой специалистов получил вторую государственную премию СССР. Они присуждались действительно за дело, за результат, а не к очередному юбилею. И эти награды для меня самые дорогие. Общими рекомендациями типа «ускорить НТП» мы, естественно, не ограничились. В июле 1984-го в Политбюро была представлена записка за подписью Черненко о необходимости ускорения НТП и конкретных мерах по совершенствованию управления им во всех звеньях экономики. Мы с Горбачевым считали, что инициатива в столь важном вопросе должна исходить даже не от секретариата ЦК, а именно от генерального. Несмотря на столь высокую подпись, записка рассматривалась в Политбюро только в октябре. Сдвинуть ВОЗ с действительно мертвой точки оказалось труднее, чем мы думали. В октябре наконец-то состоялось решение Политбюро о проведении пленума ЦК по этому вопросу. Более того, была определена дата 23 апреля 1985 года. Был назван докладчик Горбачев. Предполагалось, что Черненко произнесет вступительное слово. Забегая вперед, скажу, что пленум состоялся именно в назначенный день. И докладчик был тот же. Только Черненко уже покоился у Кремлевской стены рядом с Брежневым. Да и повестка пленума ничуть не походила на заранее определенную. Но продолжу по порядку. Уже в ноябре была образована рабочая группа по подготовке пленума, возглавить ее поручили мне. Предполагали, что к концу декабря мы разработаем принципиальные подходы к решению проблемы, представим их на Политбюро, а в январе начнем готовить доклад. Мы успели к декабрю. Провели вместе с Горбачевым совещание с отделами ЦК, с промышленниками, специалистами Академии наук и министерств, поспорили, пошумели, разошлись. Дорабатывать. А в январе подготовили документ в Политбюро, который, хотя и назвали обобщенно, о некоторых узловых вопросах ускорения научно-технического прогресса, однако сам документ был весьма конкретен. Но долгожданное заседание Политбюро так и не состоялось ни в январе, ни в феврале, ни в марте. Я дергал Горбачева, он отмахивался: «Подожди, не время». Даже при всей традиционной цыковской таинственности было ясно, что Черненко очень и очень болен. И Горбачев не хотел, чтобы его упрекнули в игнорировании генсек. Все-таки это он, Черненко, с нашей подачи стал инициатором работы по ускорению НТП, и проводить без него Политбюро было бы некорректным. Оставалось ждать, что он поправится. Это официальная версия. Неофициальная же. Горбачев нервничал. Горбачев маневрировал. Уже шла, по-видимому, закулисная работа по подготовке замены Черненко на глазах угасавшего. Его ближайшее окружение лихорадочно и цинично добивалось более раннего, чем предполагалось, проведения съезда партии, чтобы успеть проскочить в ее руководящие органы, а по возможности и на государственные должности, закрепиться там при жизни своего шефа. Уже московский лидер, ныне покойный Гришин, провел беспрецедентную по бестактности акцию в связи с выборами Черненко в депутаты Верховного Совета РСФСР. Полагаю, многие помнят, растиражированную газетами и телевидением просто убийственную сцену вручения Константину Устиновичу депутатского удостоверения. Генсек еле стоял перед камерой и вряд ли понимал что-либо из происходящего. Горбачев ждал.